Эта воронка ведет в никуда. Она соединяется с космосом, с бездной, с пустотой, с тем, что не имеет ни названия, ни главной меры. Здесь секрет тишины и темноты. Здесь их глубина и основательность. Здесь их прелесть, как красота, и прелесть, как соблазн. Тишина и темнота — условия существования всего безотносительного и абсолютного. Тишина и темнота ничему не соразмерны, ни на что не похожи. Тишина и темнота пожирают меру, уничтожают сравнительную степень, избавляют от масштаба. Тишина и темнота — особая марля. Все, что протекло сквозь нее, лишается размеров. Глава 16. Не то чтобы сама по себе мера была злом, но все лучшее в мире лишено ее. Так в поэзии ценно только то, что не нуждается в масштабе и не зависит от него, только то, что можно без ущерба для смысла увеличить или уменьшить в 1000 раз. Конфуций говорил, что мудрость стрельбы из лука состоит в том, что соревнуется в меткости, а не в силе. Неважно, как глубоко в мишень вошла стрела, важно, куда она попала. Меткость упраздняет физические различия, уравнивая шансы слабых и сильных. Искусство всегда обходится без меры. Темнота и тишина тоже избавляют от лишнего, от мощи и стремительности, от силы и быстроты, от ног и рук, в конце концов, от самой мишени. Другой пример — облако. Конечно, облако можно назвать большим или маленьким, но мерим мы не всерьез. Его настоящие размеры несопоставимы с теми, к которым мы привыкли у себя на земле. Да и чем мерить облака? Тоннами? Гектарами? Ангелами? У Рафаэля их по одному на облако. Дело не только в отдаленности облаков, но и в их изменчивости. Облака как мысли. Они не могут остановиться, не могут перестать меняться, не могут прекратить метаморфозу. Неподвижное облако — чудо. Не зря этим именем подписывал стихи китайский поэт. Глава 17. С высоты человеческого роста мох, которым знаменит сад 8 морей и 9 гор, похож на лес, если смотреть на него с самолета. Травинки повыше торчат, как могучие сосны, но все остальное — зеленое море, расплывающееся пятно, которое покрывает пейзаж, когда мы забираемся чересчур высоко. Мох учит сочувствовать муравью, не догадывающемуся об истинных размерах окружающего. Он учит тому, что мир сомнительно во всех, не исключая и нравственного отношениях. Это не значит, что в природе все относительно. Скорее, природа безразлична к размерам. Большое не видит малого, малое — большого, но и то, и другое неизмеримо меньше чего-то третьего, например, воздуха или его отсутствие.